Вопрос. Ваше мнение о розе мира Даниила Андреева? Ответ. Очередной контакт с неземным разумом, где под светлым стремлением привести человечество к единству, дается учение, насыщенное лжеистиной.